Секция первая книги стихов Сергея Шервинского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Лирика. Прошла над городом гроза, и рдеет древняя колонна. Дождем омытая лоза с нее спустилась благосклонно. Среди руин я внемлю тих воспоминанию песнопений, и чья-то лира на ступени бросает тень у ног моих. Быть может, так, окаменев, в миг созерцанья меж развалин, навек останусь, сам напев, безоблачен и беспечален. Сумрак, внемлю лип и трепет, шепот вешнего листа, разумею вещи и лепет, то не листья, то уста. Но, деревьям не внимая, не устанет мимо течь. Речь иная, речь пустая, человеческая речь. Без волнений, без ненастий задремал вечерний мир. Вечер жизни, вечер страсти, вечер дум, молчанье лир. Вечер первый дней творенья, первый в жизни наступил. Тихо, миг отдохновенья Божью душу усыпил. Сребра и злата не хочу, ни их бряцанья, ни мерцанья. Опять я легкий улечу в мир отрешенный созерцанья. За сей спасительной грядой не жжет мороз, не реют грозы, и дни проходят чередой, благоуханные, как розы. Я улыбнулся призракам людей, их говору, речам, делам и целям, толпой живых, но заживо теней идут они к подземным асфоделям. И я меж них мгновеннейшая тень, и ты меж них цветок, цветущий день. Но тени плоть огонь таит бесплотный, и в вечности, куда наш общий путь, где трепету земному не уснуть, о вечности узнает мимолетный. Мелодию любви люблю играть губами на флейте губ твоих. Слезами утомлен и тихими мольбами отрадный звук затих едва. И вновь звучит, вновь на дрожащей флейте, как вихрь божественный, любовь поет в тиши. О, звуки сладкие, до глубины залейте пустые омуты души. Безумец, сам не чуешь ты, какие ныне ты рвешь цветы. Цветов таких ты в жизни целой, до старости слепой и белой, в своих садах не встретишь вновь. Растит их небо, поит их нежность, их обвивает души мятежность. И миррой каплет с них любовь. Еще ли жизнь нехороша? Зачем волнуешься, душа, над первым деревенским снегом? Устремлена к каким ты негам, каким ты буйственным побегом смущаешь разум и пьянишь? О, чуткий сон, живая тишь, лежит земля, она не грезит, но ближе солнце, и уж лезет из почвы чувственный росток, и над проталиной цветок раскроет звездочку лазури, и нежные повеют бури в нагих ветвях, в пустых полях, в авинах, кровлях и крестах, с таким влюбленным умиленьем, с такой печалью и томленьем, что будем плакать и любить, еще ли ты несчастлив жить? Созвучий ток, неявственный для слуха, струится в круг, и слухом тайным духа мы внемлем их. О, вечный слух двойной! Один приник в огне изнеможенья к источникам играющим творенья, а слух земной, наперсник наслажденья, младенчески пленится тишиной. Когда ко мне приходишь ты с полубезумным песнопеньем, мои отсталые персты к цевнице тянутся с волненьем, слиянны в музыке одной, в сиянье певческой денницы, две мимолетные цевницы поют об истине земной. Пропели и замолкли вдруг, и притаилось их дыханье, но дол хранит благоуханье и их божественный испуг. Свирели звуки в камыше, и все с таинственной согласно, все покоряется пристрастно сосредоточенной душе. Но замолчал певец ночной, и мир восстал расцепененным, шумит и жаждет быть плененным, свирели рабствовать земной. О сказочной и призрачной стране лимонный лист напоминает мне, упругий лист, надолго ароматный, и горизонт я вижу необъятный, даль южную и первую красу души своей. Я в памяти несу их бережно, и мыслью не уснувшей все странствую по радости минувшей. Душу негой услаждают злая лень и пустота, самовольные уста стих бессмысленный рождают. Чувством беден, словом щедр, нерешительный не имею, не хочу или не умею пробудить душевных недр. Но, быть может, стих бездомный, как случайное дитя, будет полон жизни томной, в мир явившийся шутя. И людей пленит беспечный сын, не знающий отца. Стих рожден от правды вечной, не открывшей мне лица. Мгновенною дорогою героя, блестящий день сопроводив в века, блаженствуют на трапезе покоя багровые свинцами облака. Но вот уж ночь на их успокоенье отрадную прохладу пролила, и пирные молчат провозглашенья над чашами пустынного стола. И дольный мир, как зала пирования, безмолвственен становится и пуст. Лишь слышно в нем любви повествование забывшихся и вдохновенных уст. Ты хочешь знать, как дом свой новый устроил нынешний поэт? Смотри, сквозь этот лес дубовый ведет мой одинокий след. Мой дом стоит на выси горной, где ближе он к объятьям туч. Вблизи шумит родник проворный по имени Кастальский ключ. Пред домом сад уединенный, в нем лавр и мирт, краса земли. Из сада виден брег наклонный, и в море синем корабли. В дому над хладным камнем ложа висит отцовский барбитон. Я струны по ночам тревожа, бужу в нем задремавший звон. Коль хочешь, будь мне гостем ныне, тебя приму я как могу. Но знай, что древние святыни и днесь я твердо берегу. Налью тебе вина простого, смешав с кастальской струей, коль не боишься, что сурово тебя обычай встретит мой. Коль ты со мной, мы наши узы скрепим в полуночных пирах, и голос ты услышишь музы в моих напевах и стихах. Конец первой секции.